это? А что есть искусство? Где оно? Да я сам и есть искусство. На меня ходят, меня зовут туда и сюда, без меня не могут. Это и есть искусство. Разумеется, речь идет о Станиславском не только в прямом, но и в наиболее широком смысле. Речь идет о возможной потере каких-то существенных идеалов. Но разве не аплодируем мы каждый вечер замечательным нашим актерам? Разве не восхищаемся их талантами и мастерством? Да, восхищаемся. Но зачем для какого-то равновесия я буду сейчас говорить об этом? Ведь я пишу из-за тревоги, из-за того, что неладно в нашем деле с профессионализмом. Вот гвоздь, который меня тревожит. Когда находишь актера, природу которого не просто понимаешь, но чувствуешь еще нереализованные его возможности, это бесконечно увлекает. Если найти этому актеру точную для него роль, в которой он расцветет, то это будет и твой новый расцвет. Возникает мощный стимул к творчеству. Однажды замаячила возможность в одном из московских театров поставить живой труп Льва Толстого, специально для одного из ведущих актеров. Актер хороший, талантливый, хотя, как многие, порядочно изломан плохими ролями и плохой режиссурой. Притом он занимает первое положение в своем театре. Характер, говорят, очень трудный, да еще какой-то темный, опасный. Словом, перспектива была туманная, не слишком увлекательная. Но я не избалован серьезными предложениями со стороны. Перечитал «Живой труп», и голова закружилась. Кто-то про маленькие трагедии Пушкина сказал, что там головокружительный лаконизм. Вот от такого, на этот раз толстовского лаконизма, и закружилась у меня голова, буквально от первого прикосновения к тексту. Как все просто в нем, и как загадочно. Как беспощадно, и как в то же время человечно. Рассказывается, будто бы житейская история, которую можно себе представить и с таким финалом, и совсем с другим, но уже с первой, совсем простенькой сцены, возникает такая тревога. Я позвал художника, с которым любил работать, и тут вдруг наткнулся на упрямое и мрачное сопротивление. Художник этот когда-то видел в живом трупе Михаила Романова. Ему казалось, что делать спектакль с кем-то другим – это невозможное падение с прежней высоты. В актере, которого нам предлагали, он не видел ничего высокого, никакой художественной перспективы, ничего достойного для себя. Меня тогда удивило и расстроила эта зашоренность. Я и сам максималист, но почему-то верю, что во многих наших актерах погибает нечто прекрасное, что еще можно спасти. Спасти можно только высокой драматургией и настоящей творческой работой. Больше никаких средств нет, а готовых идеальных исполнителей для таких ролей, как Федя Протасов или, скажем, Мольеровский, Дон Жуан у нас, строго говоря, может быть и нет. Это сейчас, когда Дон Жуан на Малой Бронной уже поставлен, роль, в которой меня когда-то заворожил Жан Вилар, приспособлена к нашему актеру Волкову, и мне уже трудно отделить Волкова от Дон Жуана. Хотя по старым нашим привычным понятиям, ну какой же это Дон Жуан? Что в Волкове, как в человеке от Дон Жуана? Очень мало, почти ничего. Но ведь еще вопрос, что из себя представляет классический мольеровский герой. Мы вместе с Волковым задумались всерьез об этом уже в процессе работы, и тогда стало рождаться нечто совсем не похожее на Вилара. Потом, когда этот спектакль получил высокую награду на заграничном фестивале, мы разделили в Битефе первый приз с Ингером Бергманом.